Глава 67. Черт возьми, как не вовремя! Прилетевшая к ним огненная пасть взорвалась, столкнувшись с поставленным куполом плетницы. Этот удар сам по себе неприятен. Все-таки атака демон-лорда 8 уровня, так она еще и обзор закрыла. Естественно, плетниц тут же начал собирать окружающий их огонь, но стоило только пламени превратиться в шар, парящий у них над головой, как в купол врезалась очередная атака лорда, и вновь холм окружило пламя. «Учитель, там третья пасть в нашу сторону летела», — заметила Талия. «Я видел», — ответил плетниц, запуская шар примерно в ту сторону, откуда к ним бежал отряд демонов. Сделать это прицельно он не мог, так как ничего не видел за пеленой фиолетового пламени. А теперь перед ним встал вопрос, повторить или дождаться третьего удара. «Подождем», — пробормотал он. Демонический отряд на первый взгляд не представлял опасности, так как состоял из демонов максимум 7 уровня. Чтобы уничтожить его, хватит одного мощного заклинания 8 круга. «Плетниц», — вышел на связь Роману. «Слу, в вашу сторону бежит еще один отряд, со стороны армии», — прервал его Роману. «Помочь можете?» «Уже», — ответил принц. «Изначально их было 4. Один прорвался. Маги сейчас за... от ведь... заняты, короче. Тиск, помоги целителям! В общем, с двумя отрядами разберешься или помочь?» «Лично?» — уточнил плетниц. «Лучше не показывать, что вы можете сюда переместиться. Быстро, во всяком случае. Не волнуйтесь, ваше высочество, с двумя отрядами мы как-нибудь справимся». «Хорошо, отбой». «Отбой», — произнес плетниц, чувствуя третий удар по защитному куполу. «Пора убирать огонь». «Теперь-то я могу атаковать демонов?» — спросила Талия. «Можешь», — ответил плетниц, водя руками над головой. «Слышала Роману? Атакуй второй отряд. Гряк, Юрис, вы тоже. Остановите их». «Гряк понял», — произнес гоблин. «Они не пройдут мимо нас», — произнес Юрис пафосно. «Надеюсь», — пробормотал плетниц. «Два шестизвездочных воина вполне могут остановить отряд демонов, если это отряд стандартный. По рассказам Таниса, принц со своим слугой однажды такое провернули. При том, что сам принц тогда всего 3 звезды имел». Яростно гудящий огонь, что окружал их холм, закрутившись, собрался в шар, который плетниц послал куда-то вправо. Можно было бы и в приближающийся отряд демонов, но урон от такого слишком маленький, а противника он пусть и ненадолго закроет. Чёртовы твари, как всегда, быстрые. Уже полпути до них пробежали. Бросив взгляд на второй отряд демонов, плетниц непроизвольно качнул головой. Понятно, почему они смогли прорваться. Мало того, что там демон-командир присутствует, так еще и демонический рыцарь. Плюс черти, плюс суккуба. Однако это все равно лучше, чем состав первого отряда, вышедшего из портала. 4 черта, 2 суккуб, 2 горбуна, без гончих, к слову. 2 демон-командира и 3 демонических рыцаря, один из которых, скорее всего, 7 уровня. Кто-то же должен командовать этой шайкой, и для этого нужен демон именно 7 уровня. Или выше, но демонических рыцарей 8 уровня не существует, по крайней мере, за всю войну смертные с подобным не сталкивались. В общем, это был полноценный отряд, нацеленный на убийство сильных магов. Плетниц встречался с таким во время войны. Но тогда их было больше. Его непосредственный командир 8 круга, и они 4 мага боевой поддержки. А сейчас плетница один-одинешенек. С другой стороны, надо лишь продержаться до того момента, когда гоблин и его помощник разберутся с первым отрядом. Ну и надеяться, что они смогут это сделать. А еще можно позвать Роману, но это на самый крайний случай. Не стоит показывать вражескому командиру, что сюда в одно мгновение может прийти помощь. Как показывает опыт, бить подобный отряд, да вообще любой отряд демонов, лучше не медленными сильными заклинаниями, а послабее, но быстро создаваемыми. И разными, точнее, из разных стихий. Защита демонов хороша, но у нее такие же базовые проблемы, как и у защитных заклинаний смертных, то есть они плохо держат атаку разных стихий. Универсальность — это всегда и везде проблемная задача. Сложно создать защиту, которая одинаково хорошо противостоит диаметрально противоположным энергоструктурам. Так что первым ударом плетницы был ледяной дождь, а вторым — огненный. Отдельные капли этих дождей были слабы, но сейчас плетницу не сила была нужна, а частота атак. Именно таким способом во время войны командир его квадры разбалансировал защиту демонических отрядов. Опыт. То, чего нет у современных магов. Кто-то другой на его месте наверняка попробовал бы атаковать самым мощным, что у него есть. Правда, от дождей плетниц практически сразу решил отказаться. Слишком быстро демоны выбегают из-под падающих сверху капель. Огненные шипы, выросшие из земли, сменились усмирением Каэля, представляющим собой десяток водяных шаров, из которых по цели бьют плети, способные резать камень. И вновь огненные шипы, которые демоны начали перепрыгивать. А суккубы, и вовсе чуть поднявшись над землей, продолжили путь по воздуху. Дернув щекой, плетниц тут же создал плазменное ядро. Бьет в одну точку, но это первое, что пришло ему на ум из более-менее быстрого и мощного. Усмирение Каэля. На этот раз плетниц создал заклинание чуть сбоку, чтобы напрячь защиту демонов с другой стороны. И практически сразу после этого в демонический отряд полетели 5 огненных серпов. Серпы были похожи на стандартное заклинание 4-го круга, но были полноценным 6-м, мощные и самонаводящиеся. А вот следующим шагом плетницы был луч света, точнее его модификация 6-го круга под названием «Луч добра». Плетница не знал, что за шутник придумал название, но ему нравилась эта ирония. Настолько резкой смены энергонаправленности защита демонов не выдержала. Она и так шла рябью, а тут еще и третья стихия, причем 7-го ранга. Глядя на то, как один из демонических рыцарей падает, лишившись половины головы, плетниц злорадно улыбнулся. Работает метод, правда, медленно. Демонический отряд уже в 300 метров от них. Пора активировать заклинание, которое маг готовил все это время. Болото Каэля. Хитрая работа знаменитого боевого мага времен империи императора Хумбры. Земля превращается в то самое болото, но ни визуально, ни энергетически этого не увидишь, пока не наступишь в него. Более того, полноценно оно начинает работать лишь когда нога противника коснется примерно середины болотистой местности, а до этого земля будет лишь грязью, неудобной, но проходимой. Вот и демоны не поняли, что происходит, пока всем отрядом не оказались посреди топи. «Ну что за твари?» — пробормотал плетниц. Пыхнув демонической энергией, отряд продолжил идти вперед. Медленно, но идти, хотя должны были с головой погрузиться в мутную воду. На такое плетниц и не рассчитывал, но хотя бы по пояс, черт возьми. Но был и плюс. Учитывая скорость, с которой передвигался отряд демонов, 2 суккуба по инерции вылетели из-под защиты, когда основной отряд застрял в болоте. Чем плетниц и воспользовался, сотворив усмирение Каэля прямо у них перед носом. Кивнув, глядя на падающие куски тел тварей, старый маг продолжил атаковать сам отряд, медленно творя еще одно болото. Ну а что? Эффективно же? Пусть и с оговорками. «Учитель!» Повернув голову, плетниц чертыхнулся. В их сторону летела очередная огненная пасть демон-лорда. Всего одна, кстати. Похоже, маги Легиона просто не дали ему закончить. А тут еще и 10 зарядов артиллерии над головой полетели. В этом весь Легион. Он работает до последнего. Артиллерия продолжает бить, даже если ее атакуют. В любом случае, сейчас у них складывается неприятная ситуация. Пусть и всего одна пасть, но она затопит все огнем, закрывая плетницу обзор. Надо что-то придумать, и быстро. Черт, да что здесь придумаешь-то? Я займусь. Ученица? И что ты... Неважно, надо бить по демонам, пока есть время. Все произошло за несколько секунд, за которые плетниц успел сотворить лишь пару заклинаний, которыми и ударил бредущих по болоту демонов. А в следующий момент слева полыхнуло, только вот удара по защитному куполу плетниц не почувствовал. И даже в условиях ограниченного времени маг не удержался и посмотрел в ту сторону. Как выяснилось, летящая в их сторону огненная пасть демон-лорда врезалась в небольшую магическую стену, тут же вспыхнув, превращаясь в вал огня. Только вот этот вал был далековато, чтобы затопить весь холм, но даже так Талия продолжала создавать десятки магических стен то тут, то там, которые практически сразу исчезали, но гасили инерцию огненной волны. Частями, но гасили. Молодость? Он бы до такого не додумался. Правда, у него и времени нет проворачивать подобное. Но кто бы мог подумать, что волшебница пятого круга сможет сдержать удар демона-лорда восьмого уровня? «Умница, Тали!» — крикнул он, возвращаясь к своей цели. «Все-таки какой он молодец, что когда-то выбрал именно ее!» Плечевой блок до ворот корпуса под шаг. Оказавшись нос к носу с демоническим рыцарем, Юрий столкнул прикрывшегося щитом противника плечом, после чего ударил ногой, целясь в бедро. Естественно, не попал, так как это существо вновь успело подставить щит. Еще и в ответ ударить, заставляя Юриса блокировать меч, горящий синим цветом рукой. Малое количество боевого опыта сыграло с ним злую шутку. Меч противника не только пробил бронекожу, но и повредил наруч. Надо было уклоняться влево. Гений рода Юрисов звался так не потому, что быстро развивался. Он еще и учился быстро, так что от следующей атаки демона он ушел в сторону, одновременно с этим ударив хуком в голову. Но опять же, опыта было мало. Покачнувшийся рыцарь совершил рывок вперед, нанося Юрису мощный удар щитом. Кто ж знал, что он может провернуть подобное, вроде как падая на землю? Пытаться сохранить равновесие Юрис не стал. Упав на землю, он тут же кувыркнулся назад, уворачиваясь сразу от двух атак. Первый был фиолетовый вертикальный серп, а второй — секира черта. Практически сразу после этого черт упал на колени, зажимая перерезанное горло. «Держись, умник!» — крикнул гоблин, прыгая к следующему противнику. «Гряк почти закончил!» Стыдно. Юрису было стыдно, что гоблин, который младше его на десяток лет, умудряется не только сдерживать весь отряд и демон-командира, но еще и приглядывает за ним. Стоя на одном колене, Юрис послал в замахнувшегося мечом рыцаря кулак силы. Синий сгусток энергии в виде кулака врезался в щит твари, вреда не причинил, но отступить на пару шагов заставил. Сощурившись, Юрис прямо из положения сидя сделал рывок к противнику. Если демонический рыцарь, который до этого всегда стоически принимал на щит все его атаки, сделал два шага назад, значит, он потерял равновесие. Повезло на самом деле, но будет глупо не воспользоваться ситуацией. Оторвавшись от земли, Юрий с двумя ногами ударил в верхнюю часть щита, а упав на землю, крутанулся на спине, проводя подсечку Лависа. Со стороны это выглядело как мини-торнадо, после которого рыцарь тоже упал на землю. Вскочив на ноги, Юрис ушел в сторону, уворачиваясь от какого-то предмета, летящего ему в голову. А в следующее мгновение оказался в эпицентре взрыва. Яйцо черта! Эти краснокожие твари всегда таскали за поясом бомбу в виде шара. Жара от взрыва Юрис не почувствовал, в отличие от сильного удара по всему телу, от которого его тушка подлетела, а после еще пару метров кувыркалась по земле. На самом деле можно было минимизировать воздействие взрыва, но Юрис в целом был к нему не готов. Встряхнув головой, он начал искать взглядом рыцаря. И нашел его за секунду до того, как эта сволочь послала в него волну огня. Прикрыв глаза рукой, Юрис активировал волнорез, конусообразную защиту, отлично справляющуюся с потоковыми атаками. И опять вокруг огонь. А когда пламя опало... «Молодец, умник!» — скалился гоблин, стоя рядом с тушкой рыцаря. «Сдержал урода! Гряк доволен!» Оглянувшись, Юрис испытал новый приступ стыда. «Как так-то? Что он вообще сделал в этом бою? Несколько скрабов и суккуба убил? Ну ладно, еще демонического рыцаря отвлек. А со всем остальным разобрался гоблин». «Гряк велик», — покачал Юрис головой. «Но когда-нибудь я догоню тебя. Юрисы не сдаются». «Вставай уже», — подошел к нему гоблин. «Юрис тоже молодец. Рыцарь — непростой противник, особенно для новичка». И все равно поднялся мужчина на ноги. Юрису стыдно. «Стыдно — это когда шутку не поняли», — хмыкнул гоблин. «Такое из памяти не стереть. А Юрису всего лишь опыта надо поднабраться. Пойдем. Проиграть не позор. Позор остановиться после проигрыша». «Гряк?» — пробормотал Юрис, глядя куда-то в сторону. Скажи, что мне мерещится. Посмотрев туда же, Гряк вздохнул. «Умнику мерещится», — произнес гоблин, направляясь к холму. «Чак-чак не выходит из портала». «Удержание!» — выкрикнул плетниц, заставляя замереть горбуна, двух демон-командиров и демонического рыцаря седьмого уровня. Заклинание восьмого уровня возымело эффект, и демоны, сумевшие подобраться к самому холму, замерли. Всего пару секунд назад остатки тварей подобрались к границе защитного купола, после чего рыцарь вскрыл его своим мечом. Подловил их плетниц почти сразу, как они оказались в зоне действия купола. К сожалению, магия на демонах работала в ослабленном виде, так что и удержание, несмотря на уровень, долго не продержится. Самое паршивое, что это заклинание надо контролировать, то есть создавать что-то еще было можно, но медленно и осторожно. Этим плетниц и занимался, создавая заклинание, способное убить семиуровневого рыцаря за одно применение. Когда там гоблин с подопечным вернутся? Они ему сейчас ой как нужны. Самое ироничное было в том, что в одиночку, если бы на холме он был только один, плетниц не напрягался бы так сильно. Мага восьмого круга не так-то просто убить. А вот его ученица с кругом магов точно погибнут. Да и охотники, переместившиеся на другой край холма и готовые принять на себя удар удерживаемых демонов, тоже не выживут. «Учитель!» — произнесла Талия опустошенным голосом. «Что там?» — процедил плетниц. Оборачиваться он не хотел, предпочитая держать демонов в поле зрения. «Чак-чак», — ответила ученица. Такое он проигнорировать не мог. Повернув-таки голову, плетниц увидел здоровенную тушу псевдоящерицы, стоявшей рядом с порталом. «Ну, здорово», — произнес плетниц сквозь зубы. Было у него заклинание, способное убить эту тварь. Не без круга магов, конечно. Но когда рядом находится наполовину уничтоженная, но все еще крайне опасная команда демонов, сделать это не получится. Похоже, пора звать Роману. «Принц», — произнес плетниц, подав ману в плашку связи, лежавшую у него во внутреннем кармане плаща. «Не сейчас», — тут же ответил Роману. «Держись». «Но Чак тебя не тронет, просто держись. Лорд у тебя?» «Нет», — ответил плетниц. «Тогда справишься». Стоило только Роману замолчать, Чак-Чак начал изгибаться, словно хотел блевануть. Раз, другой, третий. Плетниц не слышал, но точно знал, что это существо еще и оглашает округу своим воплем, благодаря которому и получило свое прозвище. Чак, Чак, Чак. После третьего раза в сторону правого фланга легиона отправился толстый луч всеуничтожающей энергии. Плетниц только и успел заметить несколько щитов и защитную печать, появившуюся в воздухе как раз на правом фланге. «Как он...» — пробормотал плетниц. Впрочем, гадать о том, как Роману угадал с направлением удара, плетниц уже не мог. Удержание слетело с демонов. Чуть раньше времени, кстати. То ли плетниц отвлекся, то ли демоны оказались сильнее, чем он думал. «Стрела Фастата», — произнес маг тихо. Несмотря ни на что, мощнейшее заклинание восьмого круга он сотворить успел. Трехуровневая печать, появившаяся перед ним, была не самой выдающейся в его коллекции, зато идеальной против цели без энергозащиты. Красный луч, вырвавшийся из центра печати, искажал саму реальность, и его не мог остановить даже щит рыцаря. Со стороны казалось, что вместе соприкосновения луча и щита возникла и через полсекунды исчезла небольшая воронка в никуда. Однако этого времени ей хватило, чтобы засосать в себя и щит, и тело демона. Только тело. Голова с ногами остались валяться на земле. Два оставшихся, демон-командира и горбун, продолжали подниматься на холм, но они уже не были проблемой. С таким противником маг восьмого круга может разобраться за 5 секунд. Глядя на мертвые тела демонов, плетниц качнул головой. «Ну ладно, за 9 секунд. Все-таки эти твари имеют слишком хорошее сопротивление к магии смертных». Плетниц связался с ним Роману. «Что у тебя?» «Норма», — ответил маг. «Проблема решена». «Тогда готовь заклинание против Чак-Чака», — произнес Роману. «Эту тварь надо вынести как можно быстрее». «Понял», — ответил Плетниц, посмотрев на Пауса и его ребят, продолжавших стоять внутри ритуального круга. «Три минуты...» Резко выбросив вперед руку, Плетниц попытался закрыть чужой портал, ну или сместить вектора Тахиона Эрца, если по-научному. Только вот ничего не получилось. Тут же до сознания добралась мысль, что поле, мешающее телепортироваться чужакам, не работает. Правда, это уже его вина. Поле у Ока необходимо контролировать, а он отпустил контроль всего лишнего, пока удерживал демонов. «Что там у тебя?» — так и не отключился Роману. «Плетниц!» «Здесь лорд», — ответил Плетниц. «Требуется помощь». «Принято. Подай сигнал, когда он будет у самого холма». «Понял», — ответил маг напряженно. Из вражеского портала вышел не только демон-лорд, но и два демонических рыцаря, демонический жрец и... человек. Тварь еще худшая, чем демоны, ибо предатель. Творить заклинание Плетниц начал сразу, как только понял, что портал не закрыть, и первым его ударом был метеорит. Огромная каменная глыба, падающая с неба, за секунды приблизилась к земле и бессильно разбилась о защитный купол. На многое Плетниц и не рассчитывал, но он даже демона-поклонника убить не смог. Ждать еще одного удара лорд не стал. Сорвавшись с места, он скачками понесся в их сторону. Учитывая, что портал открылся в нескольких сотнях метров от холма, ждать противника долго не придется. Болото Каэля. Заклинание огненных шипов демон снес, казалось, и не заметив. Всякого рода дожди использовать бессмысленно, они стационарны, а демон движется слишком быстро. Да и урона он не получит. Тут нужно что-то посильнее. Но не стрелу Фастата. Энергозащиту стрела не преодолеет, а такая защита у лорда точно есть. Мать его. Ладно, Плетницу и не нужен урон. Убивать тварь Роману будет. Его задача — задержать демона. Команда демон-лорда, кстати, шла к ним неторопливым шагом, быстро оставшись далеко позади хозяина. Попав в болото Каэля, лорд яростно топнул, возвращая реальную землю обратно, но все-таки остановившись на секунду, чем Плетниц и воспользовался, создав путы света. Десяток цепей из света оплели демона, не дав продолжить бег. Долго они его не удержат, но много времени Плетницу и не нужно. Быкоподобная рогатая тварь с костяной бородой заревела и, ухватившись за две цепи, дернула за них, разрывая все 10, после чего вновь устремилась вперед. 100 метров, 50. 10. Искажение пространства. Отличнейшее заклинание удержания восьмого круга с одним единственным недостатком. Работает только по одной цели. Но сейчас Плетницу больше и не надо. 1000 духовных порезов. Сотни небольших зеленого цвета дисков появились возле демона, непрерывно атакуя его. Тоже восьмой круг, тоже хорошее заклинание, но урона почти не наносит. Главная задача 1000 порезов — снять энергозащиту. Заклинание настолько хорошее, что даже демоны высоких рангов не могут долго удерживать свою защиту. О, время! Стрела Фастата. Вырвавшийся из появившихся печатей красный луч вонзился в грудь лорда. Только вот в отличие от демонического рыцаря, которого появившаяся черная дыра почти всего засосала, в этот раз противник отделался вырванным куском мяса. Плетниц почувствовал удивление и разочарование, резанувшее по сердцу. «Это все? Это все, на что он способен? Похоже, его самооценка слишком завышена. Слишком. Не думал Плетниц, что после 1000 лет развития он даже демон-лорда уничтожить не сможет». «Удержание», — прикрыл он глаза. «Принц, он у холма. Срочно нужна помощь». «Принято». Стоящая неподалеку талия с рвущимся наружу сердцем создавала самое мощное из доступных ей заклинаний. То, что учитель связался с принцем, она услышала, но не обратила внимания. Не до того ей было в тот момент. После того, как стрела Фастата не возымела эффекта, девушка четко осознала, что демон скоро будет здесь. А так как учитель не уходил, она тоже не собиралась сдаваться. Пусть ее заклинание всего лишь поцарапает его, но хотя бы отвлечь демона талия сможет. На открывшийся за спиной портал она тоже не обратила внимания. Хотя... она его не заметила. Чертовы точки упора все никак не хотели ложиться на круг. «Экономь ману!» — отвлеклась она, когда ей на плечо опустилась ладонь. «Милорд?» — произнесла Талия удивленно. Роман ушел к учителю, быстрым, но спокойным шагом, держа в руках какую-то сферу. Вслед за ним шел маг-наемник восьмого круга. Как там его? Неважно. Плевать. Облегчение, накатившее на девушку, лишило ее сил, заставив упасть на колени. Все. Теперь все. Если Роману здесь, они точно выживут. Приблизившись к учителю, Роману остановился, а за его спиной появился огромный воин с копьем, который он почти сразу метнул в демон-лорда. «Страх!» — произнес Роману. Вспышка, и демон лорда восьмого уровня окутывает огненное облако, а через секунду лежащий в руках Роману шар летит в ту же сторону. Слабый взрыв не смог бы впечатлить девушку, а вот последовавшее за этим буйство пространства вышибло из головы все мысли. Талии казалось, что в том месте, где находился демон, искривлялось и дрожало само мироздание, начавшее закручиваться в воронку. Закончилось все каким-то непонятным звуком, как будто что-то булькнуло, после чего все пришло в норму. Исчезло пламя, куда-то делся демон, лишь тишина и открывшийся в нескольких сотнях метров от них портал. Вскинувший руку плетниц сжал пальцы в кулак, после чего портал схлопнулся. «Без лорда все так просто», — усмехнулся старый маг. «Страх», — произнес Роману, отправляя в сторону нескольких демонов и человека магическое копье. «Гнев матери!» А закончилась жизнь тварей под проливным дождем из молниевых дисков золотого цвета. 3.3, сука!» — выкрикнул артиллерист, который, казалось, вообще не заметил того, что здесь происходило. «Дебила кусок! Готов! Огонь! Блядь! Милорд!» Резко обернувшись к артиллеристу, Роману тоже выругался. «На землю! Все на землю! Маги! Максимальная защита!» А что, собственно? Падать на землю ей было не надо, девушка и так сидела на коленях. А вот понять, что происходит, надо. Стоп. Чак-чак? Он по ним решил ударить?